Глава 67. Вася нас коротко кивнул. У него сегодня еще были дела, и ему не особо хотелось тут рассиживаться. А Берг выдавил из себя улыбку и сказал: «Очень приятно, мистер Васюнас. Хозяин дома отрекомендовал вас как человека практичного и очень аккуратного». «Присядем», – предложил Шарунас, подавая Васюнасу его любимое пиво из морских трюфелей. Натуральный продукт, который торговец Васюнас не покупал для себя из бережливости. Слишком кусалась цена. Они присели вокруг невысокого столика, сервированного еще какими-то изысканными угощениями. Они были нетронуты, и Берг, в отличие от Васюнаса, на блюдо внимания не обращал, изредка подтягивая что-то из высокого бокала. «Что нового?» – спросил Шарунас, устраиваясь напротив Васюнаса. «Война у нас, который день уже». «А кто воюет?» «Да почитай все». Хозяин дома с важным гостем переглянулись. «А из-за чего война?» «Три главные банды, почитай, списаны. Всю амуницию и оружие сожгли разом. Теперь они никто. Ну и началась дележка. Вчера у нас прямо у магазина перестрелка была. Но быстро разошлись. Хотя кого-то подстрелили. Повезли в город, в больницу. А вот вчера мне рассказывали, на окраине Пондоса 2 часа шмаляли. Да так, что стекла в окнах звенели. У хозяина одного, залетевшей гранатой крышу в сарае пробило. Скотину поранило. Вот так-то». «А кто пожег амуницию?» «Новый комендант форта. Здоровый такой. Я его видел, когда они мне машину подгоняли, которую в аренду брали». «Что, очень здоров?» – уточнил молчавший до этого мистер Берг. «Да, рослый вроде вас, и смотрит так, будто прицеливается. Неуютно с таким клиентом. Прежний-то комендант куда покладистее выглядел и покупал у меня ром постоянно. А вот теперь не покупает». «Прежний комендант?» – переспросил Берг, глядя на хозяина дома. «Был там какой-то невнятный алкоголик, ну что-то вроде сторожа». «Ничего себе невнятный. Мне рассказывали, как за ним целая команда охотников в гору увязалась, типа погонять его. А потом вернулся он один. А они вот нет». «Это все рассказы, Васюнас», – досадливо покачал головой Шарунас. «Рассказы или нет, но с тех пор никому из местных и в голову не приходило сунуться в форт. Хотя там есть чем поживиться». «Ну как же? Какие-то двое все же попытались». «Да какие-то попытались. Да только все для них плохо кончилось». «Давайте строго по делу», – предложил Берг, и было видно, что он здесь выполняет функцию главного. «Я умолкаю», – поднял руки Шарунас. «Мистер Васюнас, не могли бы вы поподробнее описать этого нового коменданта? Не просто ширину плеч, что, кстати, тоже немаловажно, но вообще, как он вам показался?» «Опасный он, вот как мне показалось. Машину вернули в пробоинах. Мне бы возмутиться и бабло сверху истребовать. Но я вижу, старый-то комендант что-то там стрекочет про благодарность. Дескать, очень помогла моя машина. А новый комендант этак выглядывает, как из засады. Будто ждет, что я что-то против вякну, а потом хрясь». И Васюнас дополнил последнее слово характерным жестом. «А что хрясь, мистер Васюнас?» «Не знаю. Выяснять я не стал. Мне это ни к чему». Поулыбался и выдохнул, когда ушли. «Как, по-вашему, что ожидает долину в ближайшем будущем?» «Так это ж понятно. Приберут они долину к рукам. У них вон пушка и беспилотники. Они о каждом нашем шаге знают. И если захотят, шарахнут миной. И не будет здесь ни дома, ни сосен». Шарунас поймал обеспокоенный взгляд Берка и отрицательно покачал головой. «Ничего нам не угрожает. У их пушки слишком ограниченный радиус. Я проверял». Берг залпом допил из бокала и поставил его на стол. «А скажите, мистер Васюнас, как у вас вообще дела? Как торговля?» «Нормально торговля. И дела ничего». Тут Васюнас бросил быстрый взгляд на Шарунаса, но тот сделал вид, будто поглощен тем, что творится в его бокале. «А хорош ли сезон в этом году?» «Не хуже прошлого». «Но налоги». «А вы что, из налогового дивизиона?» «Нет, я это к тому, что вам в этом или в следующем году понадобится финансовая поддержка».